Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 38. Как только урода влетела на крепостной двор, громыхнул засов. Ворота заперты, спасены. Бурцев соскочил с лошади, огляделся. Стоп, спасены ли? Обступившие партизан люди не спешили прятать обнаженного оружия. Безрадостные, уставшие, черные от грязи и копоти, лица вроцлавцев смотрели хмуро. В глазах читалась злость и обреченность загнанного в ловушку зверя. Горожане, что, отступая от внешних стен к внутренней цитадели, собственноручно жгли родные улицы, не производили впечатления приятных собеседников и гостеприимных хозяев. «Кто здесь главный?» – обратился к угрюмым воинам Збыслав. «У нас раненые, нужна помощь!» Из толпы защитников Вроцлава вышел широкоплечий, широколицый человек в неброских, но добротных доспехах. Прочный, островерхий шлем, кольчуга, усиленная стальными пластинами на груди, большой прямоугольный щит для пешего боя, чуть изогнутый, прообраз знаменитой польской сабли, меч. «Члены городского совета, главы купеческих и ремесленных гильдий, а также вроцлавский епископ, покинули город, как только стало известно о приближении богопротивного Измайлова племени», — сказал незнакомец. «Князь Казимир Куявский, гостивший здесь по заволению нашего господина, силезийского князя Генриха Благочестивого, тоже отбыл. Так что никого главнее меня в этой крепости вы не найдете». Партизаны молча воззрелись на незнакомца, и тот продолжил после непродолжительной паузы. «Меня зовут Бенедикт, я воевода Вроцлавского гарнизона, а вы кто такие?» Бенедикт обращался к Освальду, безошибочно распознав кучки чужаков единственного рыцаря. Добженец при помощи Збыслава кое-как сполз с седла, говорил он тихо, поддерживаемый верным оруженосцем, и все же в кратком ответе прозвучало неистребимое достоинство истинного польского шляхтича. «Я, Освальд Добжинский, со мной, мои люди!» Бенедикт нахмурился. «Наслышан о твоих разбойничьих делах, Освальд из Добжинских земель!» Збыслав вскинулся, звякнул цепью кистени. Вроцлавцы, предостерегающе, подняли мечи. Освальд слабым жестом приказал оруженосцу унять гнев и чуть слышно прохрипел: «Если ты происходишь из благородного рода, воевода Бенедикт, я готов немедленно скрестить с тобой мечи за те оскорбительные слова, что...» Глава вроцлавского гарнизона досадливо отмахнулся. «Не в моих правилах добивать раненых, нуждающихся в моей же помощи. Я сюда поставлен для другого – защитить город, или хотя бы то, что от него осталось. А ты и твои люди изрядно мне в этом поспособствовали. Если действительно именно ты, Освальд из Добжинских земель, поджег осадные орудия язычников у восточной стены, то я искренне благодарен тебе за это». «Его благодари!» Освальд указал на Бурцева. «Это была затея моего оруженосца, Вацлава». Бенедикт лишь мельком взглянул на Бурцева. Ну да, раскланиваться и беседовать со всякими оруженосцами – немного ли чести? «Хорошо!» Вновь обратился Бенедикт к Добжинцу. «Покончим с этим. Пусть за тобой охотятся орденский магистр и его приспешники из Мазовии и Куявии. Вроцлаву твои люди зла не причиняли. Можешь чувствовать себя здесь за этими стенами в безопасности. У меня только один вопрос к тебе, Освальд Добжинский». «Да?» Было видно, сколь трудно было держаться на ногах раненому рыцарю, но Освальд стоял с прямой спиной и гордо поднятым подбородком. Бурцев мысленно выругался. Бедняге срочно нужен врач и постель, а он тут разговоры разговаривает. «Там!» Бенедикт указал на запертые ворота. «Вы упомянули дочь малопольского князя, Лешко Белого. По какому праву вы требовали открыть ворота именем Агделаиды Краковской? Вы ее посланцы? Нет, но среди нас есть. Рыцарь закашлялся, сглотнув сгусток крови. Сбыслав вовремя подхватил в раз ослабевшего Освальда, кивнул Янику. Говори, мол, теперь ты. Яник выступил вперед, почтительно склонив голову. Мы, дружинники краковского воеводы Владислава Клеменса, пан Бенедикт, княжна Агделайда, наша госпожа. А потому мы имели полное право произнести ее имя перед воротами крепости. Дружинники Владислава? Знавал я Клеменса и краковскую дружину. Видел я в деле, еще при Лешко Белом. Пусть земля будет ему пухом. Сильная дружина. Большая. Уже нет. Перед тобой, пан воевода, все, что осталось от той дружины. Остальные наши товарищи перебиты под Хмельником. Бенедикт разочарованно сплюнул. Жаль, я-то надеялся услышать от вас добрую весть. Надеялся на помощь из Малой Польши. Думал, вы сами передовой дозор краковского войска. Бурцев усмехнулся. Так вот, почему вроцлавцы их впустили. В надежде на добрые вести. Если бы не это, загибаться бы разбойникам Освальда под стрелами кочевников. Яник сокрушенно покачал головой. «Краков пал! Малопольские земли разорены, а войска разбиты! Разве ты не слышал об этом, пан Бенедикт?» «Слышал, но не верил». Рославский воевода мрачнел на глазах. «Мало ли что наговорят перепуганные бабы с беженских обозов. Краковская дружина была одной из сильнейших в Польше. Если уж сам Владислав Клеменс не смог остановить татар». Бенедикт прикусил язык. Его воины могли услышать то, чего слышать им не полагается. А упадническим настроением в осажденной крепости не место. «Найдите лекаря!» – распорядился воевода. «Проводите рыцарей и его оруженосцев, краковских дружинников, покои членов городского совета, стрелков-кнехтов в казарму, лошадей на конюшню». Бенедикт отвернулся. Все, долг гостеприимства исполнен. И больше ничего не задерживало командира вроцлавского гарнизона. Однако Бурцева столь краткий разговор не устраивал. «Пан Бенедикт!» – окликнул он воеводу. Тот удивленно оглянулся. Не ожидал, видать, подобной наглости от оруженосца. Но все-таки Бурцев был героем, спалившим вражеские пороки. А герои могут рассчитывать на некоторые поблажки. «Да?» «Малопольская княжна пропала, и...» – начал он. «Когда язычники берут города один за другим и громят лучшие дружины, многие пропадают, и чернь, и знать», — холодно заметил воевода. Но княжна успела покинуть Краков до штурма, и доподлинно известно, что ее везли к Вроцлаву. «Значит, не довезли», — пожал плечами Бенедикт. «Я, по крайней мере, никаких княжон здесь не встречал». «Но, может быть, Казимир Куявский?» «Да, он разыскивал Агделайду, но не нашел, иначе я бы об этом знал. За помощь в поисках княжны куявцы обещали награду. А никто, как мне известно, не обогатился за счет их мошны. Да и вообще, не видел я знатных дам при Казимире». «А незнатных?» – не сдавался Бурцев. Морщины на лбу Бенедикта стали глубже. «Незнатных?» Перед самым штурмом появилась тут одна парочка. Рыжий кмет и какая-то девица. Судя по одежде, служанка. Кмет оставил ее у ворот, а сам попросил стражу провести его прямо к Казимиру. Сказал, что имеет для него важные вести. Рыжего увели, потом люди Казимира забрали девчонку. Уже что-то. Значит, Яник с Агделайдой не попали к татарам. Значит, смогли таки пробраться к Вроцлаву. Вот только не ясно, радоваться этому или нет. Избегнув печальной участи татарской полонянки, Адлайда стала пленницей Казимира, пленницей невесты с богатым приданным. Она здесь? Ну, служанка эта. Дурацкий вопрос, наверняка. Ведь Казимир увез Адлайду с собой. «Служанка! Ах, служанка!» Бенедикт, понимающе, хмыкнул. Она что же, выходит, твоя подружка? Не того рыжего, а твоя? Чудно получается. Ты, значит, у Освальда, известного врага мазовцев и куявцев, вооруженосцем ходишь, а эта девица прислуживает Казимиру Куявскому. Здесь она, простонал Бурцев. Здесь или нет? Бенедикту тон оруженосца не понравился. «За княжеской чернью я не слежу», – процедил Вроцлавец. Напряжение снял Освальд. Ослабевший рыцарь слышал весь разговор и тоже сообразил, о каком рыжем кмете и какой служанке идет речь. «И все же, пан Бенедикт», – тихо проговорил он, – «где сейчас может быть эта девушка?» Бенедикт удивленно уставился на Добжинца. Интерес Освальда к простолюдинке, наверное, не мог не удивлять, но все-таки рыцарю воевода ответил. «Полагаю, в свете Казимира. Князь со своими людьми покинул Вроцлав по подземному ходу незадолго до вашего появления. Ушли с конями. Подземелье у нас знатное. Хоть лошадь, хоть быка можно провести. Не боялся, вишь, Казимир, наткнуться на татар. Ушел за осадной тын язычников к холмам, а там поминай, как звали. Охрана подземелья говорит, будто увозили с собой куявцы какую-то девицу, связанную с кляпом во рту». Проклятие! Бурцев вспомнил группу осторожных всадников, на которую партизаны наткнулись возле холмов. Вовсе не татарский разъезд-то был, а Казимиров отряд, выбравшийся из подземелья. Эх, чуток бы сообразительности тогда и веру в удачи, напали бы на куявцев и разнесли в пух и прах, отбили бы Адлоиду. Но поздно, блин, пить боржоми. «Куда направился Казимир?» – спросил Освальд. «Сказал, что в Лейгницу. Да и куда ему податься-то? Путь к Куяве отрезан, татары всюду хозяйничают. А в Лейгнице наш слезийский князь Генрих Благочестивый собирает все польское войско для борьбы с язычниками. Казимир обещал привести оттуда под ногу и снять осаду с Вроцлава, потому я указал ему тайный путь из города. Еще вопросы?» Рыцарь отрицательно качнул головой. «Тогда я вынужден оставить тебя, Освальд Добжинский. Тебе и твоим людям нужно зализывать раны, а мне пока возвращаться на стены. Татары в любой момент могут пойти на приступ. Наш лекарь проводит вас в свободные покои». Вроцлавский воевода кивнул на пробивавшегося сквозь толпу сухонького старичка с бегающими глазками. Длинный, заляпанный хламиде со множеством мешочков на поясе, тот походил скорее на киношного мага или алхимика-отравителя, чем на врачевателя. У микрофона был Махмутов Даниил.